«Как сказать, милая?» «Как сказать?» — заметила Лавиния. «Тетя, неужели вы верите?» «Моя дорогая, я не верю в обвинения, которые выдвигают против твоего отца. Что бы я ни говорила о Ганнибале, он слишком мягок, чтобы решиться на убийство. Но вы сами слышали, что вчера вечером он сказал, что спустился на пляж после того, как мисс Стрэттон и господин Пенриф уехали. Никто его там не видел, и никто не смог бы доказать его алиби. Когда вы снова увидели его в тот день?» «Уже после обеда, тетушка, когда господин Боуринг уехал в Грандж, я отправилась искать отца, чтобы хорошенько расспросить, о чем это они за моей спиной договорились с Боурингом. Я имею в виду его план выдать меня за Моргана. И я папу так и не нашла». «И не могла найти, если он бродил по пляжу». «Выходит, он бродил там несколько часов, потому что никто не видел его, пока не подали обед». «А ты спрашивала его самого, где он был?» «Нет. Папенька не любит расспросов. А вечером пришло это ужасное известие об убийстве, я и не подумала спросить. Да и зачем? Ведь я ни на минуту не сомневалась в его невиновности». «Никто не сомневается в этом, дорогая», — успокаивающе проговорила мисс Куинтон. «Даже эта отвратительная миссис Крент, которая запустила все эти слухи, и та уже наверняка об этом пожалела». «Не вижу причины, почему она должна была бы об этом жалеть». «А я вижу», — язвительно ответила пожилая дама. «Если она не сможет опровергнуть слухи, которые сама же распустила, сэр Ганнибал не положит ей доход, который пообещал». «Конечно, положит», — возразила мисс Тревик. «Освальд считает, что нам следует, как она и предложила, объявить, что я выхожу замуж за Моргана. Пусть люди думают, что господин Боуринг оставил деньги в доверительное управление нам обоим. Тогда у моего отца не будет мотивов для совершения этого преступления. Но если госпожа Крент не получит обещанных денег, то и не объявит о том, что Морган отказывается взять меня в жены, так как давно женат на ее дочери, и тогда...» Дерика содрогнулась и замолчала. «Вопрос только в одном. В самом ли деле они женаты?» «Думаю, господину Форду нужно поинтересоваться этим в первую очередь. Ему стоит увидеться с миссис Крент. Он собирается увидеться со всеми, начиная с этого Полуина. То есть слуги сэра Ганнибала». «Да, он тоже приехал из Африки. Именно там он познакомился с моим папой». «Кажется, твой отец завел в Африке множество знакомств», — сухо заметила мисс Лавиния. «Одно другого респектабельнее». «Полуин — тихий человек», — весело объявила девушка. «Он заведовал подготовкой к празднику, и Освальд в первую очередь хотел бы выяснить, знает ли он о коронованном черепе». «Я бы в первую очередь», — расспросила мисс Уорри. «Нет, ничего подобного, тетя. Когда она увидела череп, то решила, что его принес мой отец, хотя он этого не делал. Однако кто-то же это сделал? Это само по себе странно, точно так же, как и то, что господин Боуринг испугался его». Мисс Лавиния достала флакончик с нюхательной солью и поднесла к носу. «Все это очень странно и неприятно», — проговорила она, пожимая плечами. «Однако единственное, чем я могу помочь, так это поддержать тебя, пока не вернется твой отец. Этот разговор состоялся в железнодорожном вагоне, в то время как поезд катил на запад. Форд отлучился минут на 20 в курительную комнату, и Дерика осталась наедине с тетей. Теперь у них была возможность спокойно поговорить. Единственное, что было совершенно ясно, мисс Куинтон не бросит девушку в тяжелой ситуации. Ей было непросто возвращаться домой в качестве дочери подозреваемого в убийстве. Освальд Форд поселился в королевской броне, превосходном отеле в центре города. Он мог бы остановиться в более модном месте, на вершине горы, которая возвышалась над Санкт-Эволдсом, но предпочел жить именно в королевской броне, расположенной возле рынка, чтобы слышать все последние сплетни и суметь опровергнуть их, если речь зайдет о сэре Ганнибале Тревике. Отель был удобно расположен, а Форд сам по себе был очень приятным молодым человеком и вскоре стал любимцем хозяйки. Он строил из себя слишком важное лицо, чтобы повторять сплетни, тем более что был в этих краях чужим. Другое дело хозяйка отеля. Освальд знал ее 5 лет, с тех пор, как впервые приехал в Санкт-Эволдс. У нее был длинный язык, и она была идеальным кандидатом для того, чтобы пустить в народе слух о свадьбе между Деррикой и Морганом Боурингом. «Полагаю, вы слышали новость, миссис Трегор?» — начал хитрый адвокат, когда хозяйка заглянула к нему в номер, чтобы узнать, удобно ли он устроился. «Нет, сэр», — ответила женщина. «Что же за новости, позвольте узнать?» «Покойный господин Боуринг оставил все свое состояние сэру Ганнибалу Тревику». «А, ну это я знаю». «В управление». Тут господин Форд сделал многозначительную паузу. «До тех пор, пока мисс Деррика Тревик и Морган Боуринг не поженятся». Миссис Трегор сплеснула руками. «Господи, вы в самом деле удивили меня. А я-то думала, что это вы станете тем счастливым человеком, за которого мисс Тревик выйдет замуж». «Я тоже так думал», — ответил Освальд, тяжело вздохнув. «Мисс Тревик и я очень любим друг друга, но, судя по всему, ей придется выйти замуж за Моргана». Так ее отец договорился с покойным мистером Боурингом. «Потому-то сэр Ганнибал и получил деньги во временное пользование, так сказать». «Вот как? А я? Я думала... Видите ли, я, как и все, считала, что это именно сэр Ганнибал убил господина Боуринга, чтобы получить деньги». «Что за вздор! Даже если сэр Ганнибал совершил это преступление, а это, миссис Трегор, само по себе абсурдное обвинение, денег бы он все равно не получил». «Но говорят, что господин Боуринг на празднике рассказал сэру Ганнибалу, что оставил ему все свое состояние. Тогда-то сэр Тревик его и...» Не дослушав собеседницу до конца, юрист разразился смехом. «В жизни не слышал такой ерунды», — проговорил он, пожимая плечами. «Миссис Трегор, ну хоть немного подумайте. В то время, когда произошло убийство, сэр Тревик не покидал свой дом. Там был устроен праздник. Кроме того, пожилой человек едва ли мог добраться до того места быстрее, чем пассажиры кэба». «Прошу прощения, господин Форд», — с важным видом возразила госпожа Трегор. «Но люди говорят, что сэр Ганнибал покинул праздник задолго до того, как уехал господин Боуринг. Он отправился к месту убийства на мопеде. И все мы знаем», — прибавила она со значением, — «что сэр Ганнибал отлично ездит на мопеде». Такого поворота событий Форд не ожидал. «Кто это говорит?» — резко спросил он, заинтересовавшись, правдива ли эта версия. «К примеру, мистер Полуин». «Слуга сэра Ганнибала?» «Да, Иосия Полуин. Он был проповедником в Чапел-Гвин и не станет лгать». «И как Полуин обосновывает свое заявление?» «Нет, стоп. Я хочу услышать историю из первых уст. Прошу вас, отправьте записку мистеру Полуину. Я хотел бы, чтобы он зашел сюда и сам мне все рассказал. К тому же у меня есть для него сообщение от сэра Ганнибала». «А вы видели сэра Ганнибала в Лондоне?» — с нетерпением спросила хозяйка. «Да». И он очень возмущался из-за всех этих слухов. «Ах, сэр, а уж как рабочие возмущались, когда мисс Треттон послала всех в Грандж. Они пошли туда и страшно испугали миссис Крент, потому что сэра Тревика там не оказалось. так что больше всего сейчас рабочие возмущены поведением мисс Стрэттон.